вокруг ней, и судить нас будут строже. Идеал больных идей защищать себе дороже. Не вспомнить ни о чем, даже так пустые руки, как решили небеса, умереть нам не от скуки. Потеряли ум утро, мы проснемся в нищете, и поймем, нас Бог обидел. Цель утрат и боль в душе, этих слез никто не видел. Мрак, как страх, что будет?